Срывая листки календарные, вечность уносит короткие дни. Ближе, все ближе страна лучезарная, ближе к святым восхищениями. Ближе к святым восхищениям. Топями трудностей, где-то терновником встретят они, где-то раскинутся топями трудностей, где-то терновником встретят они. За все дорогого Творца песней душа наполняется чудною. Межи прошли по прекрасным местам. Песней душа наполняется чудною. Прошли по прекрасным местам.